Глава 18. Нашествия не будет. Система, в качестве награды я бы хотел получить карту призыва демонов для начала. К сожалению, ваш запрос отклонен. Данный предмет является многокомпонентным, и его части уже находятся во внешнем мире. Система, выдай мне часть карты призыва демонов в таком случае. К сожалению, ваш запрос отклонен. Все элементы данного предмета уже нашли своих владельцев. Что? В смысле? Похоже, этот ущербный гиндер сдался и получил награду за достижение ранее первого места в первом испытании. И сейчас он либо будет активировать, либо уже активировал карту. Твою же мать! Ваш выбор, испытуемый. Нет времени. Выдай мне то, что нужно мне, по твоему мнению, больше всего сейчас. Все три награды, и возвращай меня в реальный мир. Желаете вернуться в район зоны испытания или быть отправленным за 50 километров от ее границ в случайное безопасное место? Право выбора предоставлено как вошедшему в тройку одного из испытаний. Зона испытания. Исполнено. Получено уведомление. Я не стал лезть в сообщение и быстро начал приводить свои мысли в порядок, готовясь применить все необходимые способности на случай заварушки. Мир потерял свои краски. Темнота захватила меня и затем выплюнула на серо-зеленые камни горного склона. «Ну и где искать этого ублюдка?» «Применяй форму и полетели! Не стой столбом!» «О-хо-хо-хо!» Крылья прорезались. Зона контроля расширилась до максимального расстояния, и я взлетел, надеясь отыскать ублюдка до того, как он активирует легендарный призыв. Надо бы магическое зрение применить. «Применяй!» «Ну и светится же она, эта зона. Как на ее фоне можно найти хоть что-то выделяющееся?» «Если активация произойдет, ты увидишь изменения. Это легендарная карта, не забывай». Прошло несколько часов, а ни намека на противника не было видно, да и в целом никого живого. «Сменим тактику. Сам видишь, это теперь мертвые горы. Аномальная зона выжила отсюда всех живых существ». Остались лишь те, кто по меркам системы нереально силен. Так что давай по полной разведку кидаем и летаем, ищем, ищем. Спустя час на одной из развалин среди гор и Жук, и я одновременно закричали, найдя живого человека. Они стояли у стены старого огромного ангара и лениво пялились в небо. Рядом располагались какие-то горнодобывающие машины, отвалы со шлаком и небольшой заброшенный завод. «Летим туда! Активируй первую боевую форму!» Я приземлился с небес, утопая по щиколотку в тонком слое плодородной земли. Солдаты моментально вскинули автоматы и открыли по мне огонь, пришедшийся в щит. К перезарядке я вскинул руку и бросил ленивую фразу. «Я с приказом от Эрика к Гиндеру!» Солдаты быстро переглянулись, и тот, что справа, не уводя с меня ствол автомата, спросил. «Красный рассвет восстает из мертвых!» «Что говоришь? От приземления уши заложило. Высота большая». «Отзыв назови, придурок!» «А, так он все-таки здесь, значит? Ну хорошо. Отзыв простой. Рассвета не будет. Я отменяю его». «Черная молния!» Рывок и два аккуратных бритвенных надреза кинжалом перерезали артерии на шее врага, отправляя его на тот свет. «Посмотрим, что вы тут устроили. Я ворвался в здание ангара и... никого». И ничего. В магическом же зрении я с трудом углядел отходящие вниз ступеньки под самолетом. Так, что тут нажать, чтобы ты отъехал? Насрать. Я схватился за этот давно сдохший кусок ржавчины и потянул его вперед. «Сука, на ручнике, что ли? Тяжело было нейтралку поставить!» Сокрушался я от замерзших колес. «Хорошо, что не лайнер пассажирский, истребитель древний, маленький». «Ты бы не орал». «В смысле? Мне наоборот надо, чтобы эти ушлепки ко мне побежали». «А если они ускорят призыв?» «Волков боя... сука!» Стоило мне оттащить самолет и обнажить небольшой откидной люк, спускающий меня в убежище, как по всему Кавказу раздалось землетрясение, поднявшее в воздух пыль и заметавшее со склонов камни. «Не успели». Я наблюдал, как в недрах гор, где-то там, недалеко от меня, ушлепки привели в исполнение свой план и яркая, ослепляющая точка росла в размерах, втягивая в себя понемногу силу аномальной зоны. Я добежал до огромного подземного убежища с выцветшими советскими плакатами в тот момент, когда первые сотни уродливых в местном скудном желтом освещении демонов построились в некое подобие шеренги. И новые, десятками, рядами выходили из огромного, до самого потолка окна портала, горящего бордовыми тонами и расходящегося в ширину на добрых два десятка метров. Потолок, к слову, был точно больше 20 метров, ведь в форме портала явно прослеживался прямоугольник, где высота доминировала над шириной. Демон Гард, инженер, 34 уровень. Демон Вагар, разведчик, 38 уровень. Демон Угар, штурмовик, 29 уровень. Демон Тронт, убер-штурмовик, 45 уровень. Перед каждым отрядом из трех десятков демонов стоял командир. Отличало их то, что они, во-первых, были целиком и полностью закованы в системные латные доспехи, даже рожи не видно. Во-вторых, у них в имени была приставка «Арх», и имена они имели более длинные, чем простые солдаты, и уровни у всех из них были 50-е. Внезапно один из демонов, тот, что стоял рядом с низкорослыми людьми, я только сейчас обратил внимание на рост. Если обычный человек примерно 1,80 м, то у них под 3 метра будет. А командиры и того выше. Так вот, этот командир... Демон Арх Старксет, заместитель генерала, 9-й регион, 50-й уровень. Шумно вдохнул воздух и ударил непонятным заклинанием в мою сторону. А ведь я специально под кепочку спрятался. Да, с высокоуровневыми не работает она. Не хватает ранга или уровня. Заклинание летело довольно спокойно, хоть и большим радиусом, не давая возможности увернуться. Что-то из заклинания стихии воздуха? Мой щит принял удар на себя, а я быстро снял кепку и водрузил шлем на голову, восстанавливая раскрывшуюся на мгновение защиту головы первой боевой формы. «Здорово, мужики! А что это вы тут делаете?» Поздоровался я с несколькими сотнями пар глаз, уставившихся на меня. «Ли, тот самый. Приставучий банный лис, живучий как таракан. То ли любимчик системы, то ли заноза в ее пальце», — проговорил стоящий по грудь широкоплечий накачанный мужик в комплекте экипировки, напоминающий Древнюю Грецию. «А ты тот самый модник Гиндер, который сыканул пройти испытание до самого конца и, поджав хвост, сбежал, так?» «Не вижу смысла спорить и объяснять что-либо трупу». «Кто это? Человек? Говори!» Пробасил с нотками собачьего лая 3-метровый демон в темных латных доспехах. «Это Клоп, который надеется». «Аура Титана!» «Простите, Чарли, что перебиваю! Как там тебя? Собака сутулая зовут!» «Апчка Стардет! Ну и имечко, хуже не придумаешь! Так вот, бери свою девчонку, затаскивай их обратно в портал и беги к своему большому боссу, к мамочке, и докладывай ей, что эта планета занята! Здесь и сейчас вам не светит ничего! Осунитесь, обеспечу вам такой теплый прием, что ссать от страха ночью под себя будут все те, кто додумается сбежать обратно! Усекли, мартышки 3-метровые! Через минуту убью всех, кто здесь находится! Начинаю обратный отсчет! 60! «Жалкая букашка! Первая когорта! Принесите мне его голову!» Издали боевой клич, понесшиеся в мою сторону 3 десятка трупов. Будущих трупов. Они этого еще не знают, но здесь и сейчас я заканчивал свои собственные последние приготовления. «Айрум, как портал вырубить?» «Понятия не имею. Попробую убить того, кто его открыл». «Хорошо. Если не сработает, что дальше?» «Попробуй разрушить все вокруг. Используй провал. Обстреляй его. Найди линии, тянущиеся к какому-то предмету. Маяку, если таково есть». «Нет такого. Он просто сросся с аномальной зоной». «Тогда по старинке. Иди и убивай всех, а там посмотрим». «Если их полезет, как тараканов в мужской общаге, сразу врубай 7-ю форму. Их только за эту минуту еще сотня вылезла, и до этого было уже 2. Долбили, стреляли, кидались, магичили по щиту трехметровые демонюги от 29 до 47 уровня включительно. К ним присоединились люди, опустошая магазины стрелкового оружия. А нет, арбалетный болт прилетел и две стрелы. О как! Только сейчас обратил внимание на их экипировку. Половина точно греческих мифов обчиталась. Нашли, млять, одежду, тогу. Еще и баба среди них из лук стреляет. Три, два, один. Я задержал дыхание, врубая шторм пламени, что выжигал огнем не только пространство пещеры, но и кислород. Я могу, не двигаясь, минут 15 простоять, а может и больше, пока концентрация не восстановится, пригодная для дыхания, или уйти туда, где кислород есть. А они? Не думаю. Кажется, твоим новым друзьям плевать на огонь. Похоже на то. Даже не шелохнулись, лишь заржали на своем демоническом. Впрочем, этого стоило ожидать. Но и попробовать стоило. Из людей выжили лишь двое. Одна девушка обернулась в кокон из чего-то вроде паутины. Та сгорела, но ее спасла. И она уже вылезала из нее, призывая в руку лук и продолжая стрельбу. Вторым выжившим остался Циклогиндер, обернувшийся золотым трехметровым великаном, освещающим в этой форме все пространство пещеры, как днем. «Гинтер, аватар Гелиуса, глава клана, наследие Греции, 39 уровень». «И порталу похер. Ладно, пойду в атаку. Жук, надо понять, что кислород в норме». «Бабу не убивай, она скоро задыхаться начнет. По ней и определи, если будет нормально дышать, значит, все в порядке». Сработали какие-то системы базы, и сверху пошел поток свежего воздуха. Я выдохнул и набрал полные легкие, все так же любуясь на страшные посеченные и неправильно сросшиеся рожи демонов. Цирк уродцев. Где ушей нету? Где вместо носа дырка? Где вообще в черепе вмятина размером с баскетбольный мяч? Ёбушки-воробушки! Да с вами пластическим хирургом придется десятилетия провести! «Понятно, чего сюда претесь. С такими рожами поди бабы не дают, и приходится заниматься самопомощью, да?» Постепенно сходящие на нет атаки по щиту резко добавили прыти, а со стороны портала входили все новые и новые демоны. К щиту уже подбегали получившую команду три остальные когорты, торчавшие в первых рядах с самого начала. Остальные шумно орали, призывая поскорее раздавить в лепешку меня. «Ах, неправильные вы демоны, рогов ни у кого нет, и обзывательства у вас слабые, какие-то детские. Разорву, уничтожу, сожру, шкуру сдеру, на рудники отправлю». «Ах, ничего-то вы не знаете, такая банальщина. Учитесь, пока я добрый. Заклинание называется «Пошел нахуй!»» Я вытянул вперед средний палец и выстрелил воздушной пулей по врагу. «Теперь ты пошел нахуй!» — повторил я процедуру, убивая следующего демона. Через три десятка трупов демоны в унисон повторяли за мной и выставляли вперед средний палец. Вот только им не везло, и заклинание не срабатывало. «Командир, наше заклинание не работает. Он уже первую когорту положил полностью. Что нам делать?» Где-то там, возле портала, заныл один из подранков. «А ты чего стоишь-то?» «Провожу оценку». «Оценку чего? Это же я оценщик, вообще-то». «Оценку их возможностей, скорость переброски войск. Мне важно понять, где их предел, прежде чем нанести по ним мощный удар. Огонь не работает, а значит, в моем распоряжении нет сильных разрушительных способностей». «И скоро ты закончишь свою оценку?» «Уже закончил. Жду, пока этот фанат Древней Греции сделает свой ход». «А из морфа убить не судьба?» «Не судьба. Ты не заметил, но я уже выстрелил в него 4 раза. С пулями и зарядами что-то не то происходит. Они врезаются в него, словно пластилин». «Странный тип». «Не то слово. Мутный. И мне это не нравится. Эта дочь Артемиды тоже не так проста. Стрелять перестала, ждет, пока щит упадет, на стрелы свои шепчет. По-любому что-то нехорошее про меня им наговаривает. 5 минут прошло, и золотое свечение замершего, словно статуи Гиндера, резко стало тускнеть. Интуиция говорила мне, не стой близко к нему, это вредно для жизни и здоровья. Даже архидемон отошел на 2 шага после его обращения, а практика шептала мне, что стрелять в него — бесполезная трата ресурсов. Но сейчас этот шепот исчез. «Аэрум, сейчас! Всех жуков и муравьев в бой! Создай мне хаос!» За моей спиной сотнями стали вылетать и выбегать насекомые, врезаясь в демонов. Пусть они и проигрывали уровнями и размером, но в данной точке битвы их было больше. Пусть даже их будет всего 1000, и пусть это будет меньше, чем то число демонов, что собирается прийти через портал, но эта часть пещеры, что ведет наружу, оказалась заблокирована и завалена трупами как одних, так и вторых. Я под своим ускоряющимся передвижением навыком уже оказался сбоку от Гиндера и занес кинжал, когда в мой миниатюрный щит врезалась стрела, со страшной взрывной силой откидывая меня к самому порталу. Я врезался и сбил с ног 10 демонов. Неожиданно это было, но не критично. Скорость реакции — то, что не раз спасало мне жизнь. Вот и сейчас я еще не закончил свой полет, а в моих руках уже оказался морф, направленный на развернувшегося в мою сторону Гиндра, прикрывающегося светящимся щитом и угрожающе покачивающего мне пылающим огнем мечом. Другая моя рука крепко сжимала клюшку, каждый случайный удар которой в процессе моего полета выводил из строя демонов, проламывая им кости и сметая их с пути. Это мешало целиться, и клюшку я отозвал. Выстрел. Попадание. К сожалению, в щит. Странно, еще мгновение назад он был в другом месте, прикрывая левую сторону тела. Еще выстрел. Еще. Еще. Всю обойму извел, оставив лишь 2 патронов, а преодолеть щит так и не получилось. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся архидемон. «И ты надеялся сразить нас этой громкой игрушкой?» Мозги туповатого архидемона разлетелись в разные стороны, демонстрируя всему миру глупость оценки легендарного предмета подобным образом. Взвыл незамеченный ранее трубач. В портал вбежали 10 демонов, и спустя мгновение за моей спиной, сплошным потоком, врезаясь в щит, влетели волны их соратников. Сразу начинают дубасить и стрелять по всем, кто не их, в том числе по трупам, по лучнице, по Гиндеру. Лучница погибла довольно быстро. Я решил сделать перерыв и сменил место умерщвления демонов. Так как слишком тяжело стало крутиться на этом холме из трупов с проломанными клюшкой и черепами. Я внимательно следил за своими показателями, не позволяя ни одному из них опуститься ниже половины. А вот Гиндер уже еле пыхтел, отражая наплыв демонов и убивая их, расчленяя и распарывая животы своим мечом. Один из высокоуровневых архидемонов вырвал из его обессилевших рук щит и уже готовился пронзить копьем, когда выстрел из морфа закончил приключение главы клана «Наследие Греции». Зло посмотрел на меня нехороший безносый гад с самым длинным описанием от системы за все то время, что я их видел. «Демон Арх, Туварцит, командир особой десантной бригады имени Кровавой Бани, глава клана Рубаки, 50-й уровень». «Это мой опыт, сука!» «Не знаю, кто такой этот ваш сука, но твою голову я сожру на завтрак!» «О, а ты не так плох в угрозах, как твои подчиненные!» Я посмотрел на продолжающие работать ворота портала. «Жаль, что вы все не увидите больше завтрака!» Я мысленно подтвердил запрос Айрума и стал расти, сравниваясь в росте с демонами и становясь обладателем еще одной пары рук. В нижней паре было сменяющее друг друга и опустошаемое одно за другим различное стрелковое системное оружие. В верхних — клюшка и ледяной меч. Быстрый тест показал, что местное демонье его не переносит. Сунулся было в портал, но меня не пропустили. Видимо, он только для представителей расы уродливых краснокожих засранцев. «Куда щит спер, падла?» Праведно возмутился я исчезающему в инвентаре архизасранца щиту. Легендарному однозначно, легендарному. Не знаю, кто такой этот ваш падла, но твою печень и сердце я сожру на полдник. Сожри это, придурок! Я метнул ему гранату, а следом еще связку. Раздался взрыв, который покосил окружающих его придурков, но он сам не пострадал. Хорошие доспехи. Я сожру на обед твой. На, приятного аппетита! Я двумя руками перехватил клюшку, оказавшись у него за спиной, и ударил по болтливому кумполу. Радовался, как ребенок, сработавший пассивки и улетевший в портал к голове. «Юху! Страйк! Чё кого? Кто следующий у шлёпки?» «В принципе, можно было так и не орать». «Можно, Аэрум, но ты посмотри на них. Ноль выдержки, ведутся, как стадо баранов, лезут вперед, как зомби. Да, сильнее, да опаснее. И думают над построением во время боя. Но в целом психологической выдержки ноль. Так почему бы не воспользоваться?» «Все, убедил. Можешь и дальше сублимировать дешевыми псевдопафосными фразами». «Ты что-то слишком умное загнул. Разгибай». «Делать мне больше нечего. Призови жуков, а то там в арьергарде уже выровнялось количество сражающихся. Только вот противник намного сильнее этих милых погибающих насекомых. Сам видишь, ужасная судьба. Они ведь даже не воины, кроме сотни муравьев». «Ага, сейчас. Давай еще по свиткам пройдемся одноразовых заклинаний». «Стихии огня? Нет. Воздуха? Ну, можно попробовать. Кислота? Зашибись». Жук перечислял, что там у нас есть, пока я, как свихнувшийся, носился по полю боя, вклиниваясь в толпы и вырезая пачками врагов. Орда демонов шарахалась за мной из стороны в сторону, создавая давку и уничтожая таким образом небольшое количество неудачников. Сражение перешло в стадию «прыгнул, рубанул раз, рубанул два, взял свиток, активировал, упрыгнул куда подальше». Повторил на другом фланге. Спустя 5 минут мана стала приближаться к нулю. И хоть я и выкатил практически половину ублюдков, вариантов с закрытием врат так и не появилось. А вылезло их, к сожалению, ничуть не меньше. Даже больше, судя по всему. Плохой расклад. Плохой день. Да и свитки закончились. Я врезался в очередной раз в толпу и шибанул по рамке портала. Словно штангой по танку ударил. По рукам ответка болезненная прилетела, мол, не балуйся с такими энергозатратными штуками. Ну и что делать? Сосредоточился на офицерах с приставкой «Арх», так как эти ушлепки имели хоть какое-то понимание в сражении и отдавали приказы остальным демонам. Это мешало и вымораживало, поэтому я начал срубать их головы и закидывать в портал. Пусть знают черти, куда они лезут и что их ждет. И 2 минут не прошло, как из портала прекратили переть новые полчища, и я выдохнул. Но, как оказалось, слишком рано. Вместо них, вызывая рябь на портале и заставляя его слегка искриться, вылез нереальный исполин. В 2 с лишним раза выше любого местного демона и меня. С 6 парами рук и самым разным оружием в каждой из них. Тело его было заковано практически в панцирь, превращая таким образом в некоторое подобие гигантского голема. «Демон Арх Свергостиусикут, генерал 6-го легиона, почетный инстига 666-й когорты владыки, верховный судья 6-го округа столицы, глава клана Низвержения, 89-й уровень». «Хрена себе у тебя регалий! А ты как пролез через портал? Он же выше 50-го уровня не пропускает». «Жалкий смертный, как посмел ты убить моего сына и бросить его голову мне под ноги? Даже сам великий князь, наш владыка, не сумел остановить меня от праведного гнева. Это мой бой! Всем назад!» «Упс, видимо, пропускает, но взамен». «Демон Арх Свергостиусикут, генерал 6-го легиона, почетный инстига 666-й когорты владыки, верховный судья 6-го округа столицы, глава клана Низвержения, 89-й уровень, бросает вам судебный вызов на дуэль справедливости. Победитель получает все: проигравший — ничего.